Глава 13. Дверной звонок зазвонил около 10 часов утра, когда я был в своей комнате, и звонившему открыла мама. Им оказался мужчина лет 30 в штатском, который, не представившись, сказал, что должен отвезти меня в Минский обком партии. «Кому я там понадобился?» — спросил я, опередив маму. «И вообще, сначала стоило бы себя назвать. Неужели вы думаете, что я куда-то поеду с неизвестным?» «Васильев», — буркнул он. «Это на вас не написано. У вас есть документы?» «Как хотите. Отвезу одну Черзарову. Она, между прочим, уже в машине». «Хорошо. Сейчас переоденусь». Внутренне похолодев, согласился я. «Подождите в большой комнате, это недолго». «Вам просили напомнить о тетрадях», — сказал он, заходя в комнату. «А вот тетрадки от меня получат только после личного разговора», — насмешливо сказал я. «Если получит. И на тахту можете не смотреть, их там больше нет». Сразу же после приезда из Москвы я все свои записи перепрятал в сарай. И слава богу, он понял, что я не вру и ничего не сказал. Оделся я минут за 5, чмокнул взволнованную маму, сказал ей, чтобы не волновалась, и вслед за Васильевым вышел из квартиры. «Такой стиль работы — это ваша инициатива, или вам приказали на меня надавить?» — спросил я, следуя за провожатым. «У Черзаровых вы вели себя так же?» «Садись в машину!» Не отвечая на вопрос, сказал он, занимая место рядом с водителем. Я открыл дверь и сел рядом с Люсей. «Привет, солнышко!» — сказал я ей, демонстративно чмокнув в щёчку. «Решила прокатиться со мной?» «Сказали, что нужно ехать в обком партии», — ответила она. «А что не так?» «Всё не так. Непонятно только, для чего ты понадобилась обкому партии». «Ты всегда такой наглый», — не выдержал сопровождающий. «А какого отношения вы хотели? Не знаю, чья это инициатива, но сделали вы это зря. У меня мать, между прочим, сердечница, а вы её своим поведением заставили волноваться. Люсь, он вам хоть что-нибудь объяснил?» «Вам все объяснят на месте», — ответил Васильев и дальше всю дорогу молчал. Место оказалось ничем не примечательным пятиэтажным домом, к одному из подъездов которого подъехала машина. «Выходите из машины и идите впереди», — сказал провожатый. «Первый этаж, третья квартира». Я выбрался из машины, помог выйти Люсе и, взяв ее под руку, повел в подъезд. Подойдя к нужной квартире, я позвонил. Открыл мне молодой накачанный парень. «Здесь продается славянский шкаф?» — спросил я. «Проходи, юморист», — сказал сзади Васильев. «Пропусти их, Семен». Мы зашли мимо посторонившегося здоровяка в прихожую. «Снимайте свои пальто», — сказал Васильев, сам вешая одежду на вешалку. «И обувь оставьте здесь, тапки возле зеркала». В квартире было 4 комнаты, ждали нас в крайней справа. «Здравствуйте, Петр Миронович», — поздоровался я. «Людмила, позволь тебе представить лидера белорусских коммунистов. А вот этого гражданина рядом с ним я не знаю, но наш провожатый явно из числа его подчиненных. Есть в них что-то неуловимо похожее». «Он всегда себя так ведет», — поинтересовался у Машерова пожилой крепкий мужчина с седыми зачесанными назад волосами. «Я с ним всего один раз беседовал», — ответил Машеров. «Вроде был нормальным». «Я нормальный, когда со мной себя ведут нормально», — сказал я. «Я же вас спросил. Трудно было прислать за мной Валентина? И зачем нам нужна Людмила? Чтобы давить на меня? Я вам говорил о приватной беседе? Это, между прочим, и вам нужно. Наверное, еще и запись включили». «Что нужно, то и будем делать», — отрезал Седой. «Возрастом еще не вышел нас учить. Лучше объясни, откуда узнал об этом». На стол легло мое письмо. «Давайте сядем», — сказал я Люсе, направляясь к небольшому дивану. «А то ведь сами не предложат. Что вам от меня нужно? Узнать, где это прочитал? Мне от вас скрывать нечего, все расскажу. Все эти секреты бывшего СССР свободно выставлялись в сети интернет. Даже на часы с гола любой мог сбросить. А у меня хоть и раритетный, но стационарный комп». «Как это бывшего?» — оторопел Седой. «Кто он?» — показал я на него рукой. «Это мой друг», — ответил Маширов. «Дружба — это святое. Только вам все-таки нужно было послушать меня. Поговорили бы, а потом уже решали, кому и что можно доверить». «Ему я могу доверить собственную жизнь», — твердо сказал Машеров. «Позовите кого-нибудь из своих ребят», — сказал я Седому. «Пусть отведут мою девушку в другую комнату. Ни к чему ей слушать то, что я вам скажу». «Пройди на кухню», — сказал Люсе Седой. «Там должен быть Семен, попейте с ним чай». «Сейчас я вам кое-что расскажу», — сказал я им. «Потом вы отвозите меня домой и забираете мои тетради. А в дальнейшем можете на меня не рассчитывать». «А как же мир?» — спросил Маширов. «Да провались этот мир в тартарары! Если самые честные и порядочные люди так себя ведут, для кого надрывать пуп?» «Зря ты так», — сказал Маширов. «Почему ты думаешь, что тебя должны встречать с распростертыми объятиями?» «Землетрясение было?» — спросил я. «Все совпало?» «Число жертв еще уточняют», — ответил Маширов. «А по времени расхождение на 3 минуты». «Да округлил я эти минуты! Вы попробуйте предсказать с точностью до месяца! А почему с объятиями? Ладно, слушайте, может быть, поймете». Сначала я рассказал им то немногое, что знал из жизни Маширова. «Знаю так мало, потому что мальчишкой вами не интересовался. А более позднее время все публикации вертелись вокруг вашего убийства». «И когда меня убили?» — слегка побледнев спросил Петр Миронович. 4 октября 80-го года вы погибнете в автокатастрофе, очень похожей на хорошо организованное убийство». Я подробно рассказал все, что вычитал из многочисленных статей по самому дорожному происшествию, а потом обо всем, что связывало его с Андроповым. Потом был краткий рассказ о периоде правления Брежнева. О Черненко я упомянул мельком, а об Андропове рассказал чуть больше. Основное время у меня занял Горбачев с его перестройкой. «Остальное прочитайте в тетрадях», — закончил я свой рассказ. 5 общих тетрадей — это события в мире, а в 3 описаны все открытия и технологии где-то до 2020 года. Дальше я не следил. Старость, болезни, да и просто стало неинтересно. Забирайте и делайте все, что хотите и можете. На последних страницах одной из тетрадей я записал свои рекомендации. Можете их выдрать и попрошу быстрее нас отправить. Если у мамы, по вашей милости, случится сердечный приступ...» Было видно, что Седой колеблется, но Маширов согласно кивнул. «Распорядись, Илья», — сказал он Седому. «И пошли с ними Семёна». «Тебе решать», — согласился Седой, тяжело поднялся из-за стола и пошел на кухню. «Твою доставку организовал не я», — сказал мне Маширов. «Надеюсь, ты передумаешь. Все твои книги будут...» «Больше ни одной книги», — сказал я. «Хватит. Жаль, что недавно одну отдал в редакцию. И песен больше не будет. Точнее, будут, но только для друзей». «Тебе сколько лет?» 14, — ответил я. «Или 80. Считайте, как хотите. И старики, и дети одинаково обидчивы. Я слишком много сделал для людей, а мне в очередной раз показали, в какой стране я живу, вместо благодарности ткнув мордой в стенку. Пропади все пропадом, а я буду жить для себя и дорогих для меня людей». «Не хами», — сказал появившийся с кухни Седой, который слышал мои последние слова. «Ценность твоих записей еще под большим вопросом». Следом за ним из кухни вышли Люся с Семеном. «Во-первых, я вам их не продаю», — повернулся я к нему. «А важность моих записей вам еще предстоит оценить. 100 миллиардов долларов и 1 000 000 человеческих жизней. Это мало?» Ткнули пальчиком в 72-й год, а там страшная засуха, из-за которой мы лишились почти 500 тонн золота, ушедшего на закупку хлеба. Я не знаю, сколько это по нынешнему курсу, а в то время, когда я читал, было больше 20 миллионов баксов. А через год, 26 апреля, из-за землетрясения от Ташкента останутся одни руины. Катастрофа космических кораблей, ненужные исследования и тупиковые технологии, на которые уйдут миллиарды. А авария атомной электростанции в Чернобыле в общей сложности из-за ядерного взрыва реактора загадила 150 тысяч квадратных километров, треть из которых в Белоруссии. 500 тысяч человек получили разные дозы облучения. Не только поселки, города бросали. И остановили много других станций, чтобы переделать хреновые реакторы. А это опять огромные потери. В моих тетрадях этих катастроф, вызванных природой или человеческой глупостью, дофига. О 3 других тетрадях я вообще не говорю, они бесценны. Ладно, Люся, пойдем одеваться, нас соизволили отпустить». Обратно мы ехали на той же машине, только рядом с шофером сидел массивный Семен. Когда мы приехали, я сказал ему подождать, а сам с Люсей зашел в свою квартиру. Слава богу, сердечного приступа у мамы не случилось, но переволновалась она сильно. Дома был и отец. «Все в порядке», — сказал я им. «Люся, звони скорее маме, а я сейчас освобожусь и тебя провожу». Я взял ключ от сарая, сходил к нему и забрал свои тетради, лежавшие в старом портфеле. «Держите», — отдал я открывшему дверцу Семену. «Прощайте». Развернулся и ушел, не глядя на отъезжающую машину. «Уехали?» — спросила мама, встретившая меня в прихожей. «Конечно! Я ж тебе говорил, что не стоит волноваться. А где Люся?» «Обедает в кухне», — сказала мама. «И ты мой руки и садись. Уже скоро 4. Неужели не проголодался?» «Нет!» — ответил я, действительно не чувствуя голода. «За компанию с Люсей поем, но только первое немного». Мама все приготовила и вышла из кухни. «Почему-то совсем не хочется есть», — пожаловался я, проталкивая в себя суп. «Это, наверное, от злости», — сказала Люся. «Я тебя никогда таким злым не видела». «Просто стало обидно», — сказал я. «Я очень многое предложил и ничего не потребовал взамен, поэтому рассчитывал на другое обращение. Пусть это работа не самого Машерова, а его друга, уж не знаю, кто он там, все равно. Еще сильно переволновался из-за тебя. Использовать тебя, чтобы управлять мной, это подло. Знавал я таких, как этот Седой. В общем-то, в личном общении неплохие, порядочные люди, но в работе считают, что для достижения цели все средства хороши, и цели у них самые благородные. Пока их кто-нибудь направляет и держит в кулаке, будут очень полезными, но дай им волю, и мир умоется кровью. Доело? Давай я помою посуду». «Оставь посуду, я ее помою сама», — сказала заглянувшая на кухню мама. «Идите лучше к Люсе. Хоть она и позвонила, мама все равно волнуется». «И как теперь мы будем жить?» — спросила Люся, когда мы пролезли на ту сторону забора и пошли по пустырю. «Счастливо!» — ответил я. «С глаз долой, сердце вон. Все, что можно, я сделал, пускай теперь корячатся другие. А мы с тобой со стороны посмотрим, что у них получится. Если не сглупять, должно получиться намного лучше, чем в мое время. Даже если Союз все равно угробят, многих неприятностей смогут избежать. Да и технологии долго в секрете не удержишь. Как только узнают, что у наших уже есть, начнут копать в нужном направлении. Человечество выиграет в любом случае, лишь бы только не довели дело до войны». «Наши в любом случае не начнут войну». «Ну, насчет любого я бы не зарекался, но я имел в виду другое. Если наши начнут в открытую по всем направлениям обгонять Соединенные Штаты, те с перепугу запросто могут попытаться убрать конкурента. Уж там желающих повоевать никогда недостатка не было. И желательно на чужой территории чужими руками. Демократы, блин». «А при чем здесь блин?» «Извини. Видимо, меня действительно сильно задели, и я себя плохо контролирую. Никогда не любил Америку и американцев. Они обогнали весь мир, показали всем, как нужно работать, и сделали свою страну самой сильной и богатой. Жаль, что на этом не остановились и начали учить остальной мир, как ему нужно жить. А тех, кто плохо учится, наказывали, часто бомбами. Заодно за бесценок подгребали под себя значительную часть мировых ресурсов и разорили нас с гонкой вооружений. А чтобы мы быстрее разорились, устроили падение цен на нефть. Это и послужило толчком к развалу Советского Союза. Прогнившее руководство этим только воспользовалось. Хрен бы у них такое получилось в процветающей стране. Только мы тогда не процветали, а загнивали вместо капитализма. Продавали на Запад свою нефть, а взамен покупали хлеб и шмотки. Оборудование тоже покупали, но меньше, чем могли. Да и не продавали нам многого из-за тех же американцев. А сколько валюты разбазарили на помощь вчерашним людоедам, вступившим на путь строительства социализма. А когда нефть подешевела, покупать стало не за что. А своего — шиш. И управление тогда было хуже нынешнего. Правили равнодушие и разгильдяйство, а взяточников расплодилось как тараканов. Есть такой процесс вырождения элиты, так вот он у нас шел со страшной силой». «Я не все поняла, что ты сказал», — призналась Люся. «Какая у нас может быть элита?» «Как и в большинстве стран, чиновничья. Я бы даже назвал чиновников особым классом в полном соответствии с определением Ленина. Как там у него? Большие группы людей? У нас они большие и с каждым годом будут становиться все больше. Отличаются по месту в системе производства. Ясное дело, отличаются. Мало того, что от большинства нет никакой пользы. Многие откровенно вредят. Отличаются способами получения и долей общественного богатства. Еще как отличаются. Это пока малозаметно, но все еще впереди. Понимаешь, революции обычно делают энергичные люди. Если они еще не без способностей, то не только спихнут старых хозяев, но смогут удержаться на их месте, а не закончить свои дни на гильотине. Их дети будут куда образованнее их самих. Но уж таких чувств и качеств у них будет меньше. Но папаша сделает все, чтобы продвинуть своих отпрысков на хорошие места. Не все, но многие. А у тех, в свою очередь, родятся детишки, воспитанные в семьях, живущих уже совсем другой жизнью, чем все остальные. Так постепенно вырастут хозяева жизни, которые будут считать, что весь мир вертится вокруг них, и желающие получить все и сразу. Их продвинут на те же руководящие должности, и не думая о том, что они уже не способны не только руководить, вообще работать. Такие перед развалом направо и налево брали взятки, торгуя единственным, что они умели делать — ставить подписи на документах. А потом им захотелось жить не хуже, чем на Западе, и не возиться с этой страной. И появился генсек-реформатор, с хорошо подвешенным языком. Ладно, извини, что-то меня сегодня прорвало. Стоим с тобой, болтаем о политике». «По-моему, это не политика», — сказала Люся. «Это жизнь. Неужели с этим нельзя никак бороться?» «На Западе с этим борется конкуренция. Будешь выдвигать никчемных руководителей, вылетишь в трубу. Если Сынков выводит в правление корпорации, то по делу или они там сидят просто так и ничего не решают. В политике, правда, это правило не всегда работает. А у нас боролся Сталин. Когда тебя в любой момент могут ночью выдернуть из кровати и забить сапогами, ты уже не элита и особо наглеть не станешь. Нигде не читал, чтобы при нем брали взятки. Но у этого способа есть свои недостатки. Тем, кто пинает, без разницы, кого пинать. А те, кто решает, кого тащить в подвал, зачастую ошибаются. Это, конечно, крайности, но история показала, что как только убирают контроль и ответственность, так все начинает разваливаться. Многое зависит от размеров страны и характера народа, его культуры. Но общие закономерности для всех одинаковы. Это просто в природе человека. Пошли, ты уже замерзла, да и мама начнет волноваться. Пошли, Ген. А что делать, если это заложено в людях? Жить! Причем стараться жить лучше, по возможности не портя жизнь другим людям и меньше морочить голову политикой. Знаешь, что по этому поводу говорили древние? Они ведь во многом были не глупее нас, только знали меньше. Господи, дай мне силы справиться с тем, что я могу сделать, дай мне терпение вынести то, что я сделать не в силах, и дай мне ум отличить первое от второго. Еще говорили, что когда носорог смотрит на Луну, он напрасно тратит цветы своей селезенки. Но это слишком тонко и не всем понятно. Пришли. Давай я к вам зайду, чтобы меня немного поругали. Тогда тебе меньше достанется. Тебя-то за что ругать? Спросила Люся, когда мы поднимались по лестнице. За чужое хамство? Сейчас увидишь, сказал я, проходя вслед за ней в прихожую. Доченька. Надежда схватила Люсю и прижала к себе. Мам, отпусти, дай раздеться, жарко. Раздевайся, отстранилась мать. А ты чего стоишь, изверг? Раздевайся тоже. Сейчас будешь давать ответ, во что вы вляпались. «Зря ты на него набросилась, мать!» — раздался из комнаты голос Ивана Алексеевича. «И ничего не зря. У меня из-за нее чуть сердце не разорвалось, а ты заступаешься». Я разделся вместе с Люсей и зашел в большую комнату. Кроме отца подруги, здесь же была и Ольга. «А тебя мама ругала!» — сообщила она мне. «Я тоже переволновалась из-за тебя». «А из-за сестры?» — спросил я. «А что с ней случится?» «Оля, не встревай в разговор взрослых!» — рассердилась Надежда. «Марш в комнату!» «Ну, жених, кто был этот человек?» «Нам он представился как Васильев. Судя по замашкам, офицер КГБ, хотя я могу и ошибаться. Хамы встречаются не только у них». Семью Люси я твердо занес в число родственников, поэтому врать им не собирался, как, впрочем, и говорить всю правду. «И какие дела у вас могут быть с такой организацией, как Госбезопасность?» — спросил Иван Алексеевич. «Никаких. Им просто приказали нас привести, но они и выполнили, как привыкли». «Кто же этот человек, который дает такие приказания?» «Иван Алексеевич, у меня были кое-какие дела с Машеровым. Люсю привезли, чтобы я был сговорчивей. Все, что было нужно, я сделал, и больше у меня с ними никаких дел нет. Вам во все вникать не надо, просто поверьте, что ничего плохого я не делал». «Пап, что вы хотите от Гены?» — вступилась за меня Люся. «Он оказал услугу стране и помог Машерову. Вам об этом знать нельзя». «А тебе, значит, можно?» — переключилась на дочь Надежда. «Когда они разговаривали, меня тоже выпроводили на кухню пить чай». «Ну, нельзя так нельзя», — покладисто согласился Иван Алексеевич. «Надя, прекрати. Вы кушать хотите?» «Мы у Гены пообедали». «Я пойду», — сказал я. «Еще со своими родителями объясняться. Завтра созвонимся». Дома вопросы были примерно те же. «Объясни, что все это значит», — заявила мама. «У меня чуть не случился инфаркт. Может быть, хватит секретов?» «Ма!» — сказал я, обнимая ее за плечи. «Тебе нужны государственные секреты? Так это нужно давать подписку о неразглашении, а потом не выпустят за границу». «При чем здесь за граница?» — растерялась мама. «Какие секреты?» «Я не сделал ничего плохого, только помог. Меня не поняли и начали разбираться. Сейчас ко мне вопросов нет. Что вам еще нужно? Мне жаль, что так получилось, но я не могу отвечать за чужое хамство. Я же тебе сказал, что не нужно волноваться». «Мало ли что ты сказал. А Люсю зачем возили?» «На всякий случай, чтобы я не сильно выпендривался. Слушай, я прошу, чтобы ты со своими подругами об этом не говорила. Тетя Нина точно всем разнесет». «Я не дура», — обиделась мама. «И не болтушка». «Извини, я сказал на всякий случай. Я вам обещал рассказать и расскажу, но не сейчас, а лет через пять. Это уже не будет опасно. Да и веры к моим словам у вас будет больше». «Я сейчас во все готов поверить», — сказал мне отец. «Даже в то, что в тебя кто-то вселился. Слишком уж ты изменился». Я заколебался. Надоело таиться от родителей, и очень хотелось им обо всем рассказать. Тем более, что, судя по словам отца, они уже могли мне поверить. Но я не хотел их подставлять. Не было у меня уверенности в том, что все закончилось. Скорее всего, как только Машеров оценит записи, меня в покое не оставят. Я сам говорил Петру Мироновичу, что знаю больше того, что записано в тетрадях. Да и это без моих слов должно быть понятно. Поэтому все равно придется давать консультации, да и присматривать за мной обязательно будут. Я бы на их месте такого человека без присмотра не оставил, даже если бы был в нем уверен. От случайности никто не застрахован, поэтому какую-то охрану я бы ему обеспечил. А они не дурнее меня. «Па!» — сказал я ему. «Поверь, что я твой сын, и никто другой в меня не вселялся. Я бы хоть сейчас вам все рассказал, но потом у вас могут быть неприятности, а этого я не хочу». «Но все закончилось?» — спросил он. «Не знаю», — честно ответил я. «Могут еще обратиться за помощью, но такого хамства уже быть не должно». «Можешь хоть сказать, с кем у тебя дела?» «С первым секретарем ЦК Машеровым. А теперь я хочу отдохнуть». Я действительно сильно устал. Я вел себя нагло и вызывающе не только из-за злости и обиды. Еще был страх. Слишком велики были ставки, и слишком много власти было в руках этих людей. И в дальнейшем нельзя было с легкостью поменять поведение и выполнять все, что скажут. Поэтому опять придется с ними играть и что-то требовать для себя. Очень многие считают глупостью готовность помочь по первому требованию и ничего не получить за помощь. Ладно, осталось 2 дня каникул, а потом последняя четверть. В связи с тем, что отпала надобность в писанине, у меня освободилось много времени, и его нужно было чем-то занять. Спортом я теперь занимался меньше, только чтобы поддерживать форму. Кстати, если пристегнут к работе, нужно будет попросить, чтобы натаскали на бой. А ближе к лету надо поговорить об отпуске. Я не хотел расставаться с Люсей даже на месяц. Вот пусть и устроит нам отдых в одном из санаториев на море. Им это ничего не стоит сделать. А к родственникам родители съездят сами или с сестрой. И насчет места жительства надо будет подумать. Я не хотел переселяться на юг. Если дадут квартиру в Минске, меня это вполне устроит. А к родителям мамы будем ездить в гости. Утром я сделал свои упражнения, принял душ, позавтракал и позвонил Люсе. Трубку взяла Надежда. «Приходи», — сказала она, услышав мой голос. «Дочь тебя уже ждет». Выйдя на улицу, я столкнулся с изнывающим от скуки Игорем. «Привет», — обрадовался он. «Ты вчера опять куда-то ездил?» «Здравствуй», — отозвался я. «Пришлось, понимаешь, помогать правительству. Нифига сами не в состоянии сделать». «Ври больше», — сказал он. «Самое дурное время. Все тает, ни на лыжах, ни на коньках уже не покатаешься, а для велосипеда или мяча слишком рано. По телевизору ничего хорошего нет, а в кинотеатр привезли какого-то зайчика». «Неплохая комедия», — сказал я. «Надо будет сходить на нее с Люсей». «А как у тебя с ней?» — с интересом спросил он. «Отдают в жены», — сказал я. «Правда, ждать еще 4 года». «Повезло тебе с ней. Вы хоть целовались?» «Ты что?» — ответил я, отшатнувшись в притворном испуге. «Мы всем обещали, что никаких глупостей не будет. Ладно, счастливо скучать, я побежал». Люся встретила меня у подъезда. «Пойдем погуляем», — сказала она, беря меня за руку. «Не хочу сидеть дома. И не поговоришь толком из-за Оли. И погода просто замечательная». «Я только за. Мы и так зимой мало гуляем. Слушай, давай сходим в кино. Я его видел 2 раза, но с тобой схожу. Не шедевр, но посмеешься». «Я с удовольствием. Мы с тобой в кино только 1 раз ходили». «Только что видел Игоря. Завидуют, что ты выбрала меня, а не его. Счастливый ты, говорит, что у тебя такая невеста». «Когда я еще буду невестой?» — вздохнула она, оглянулась и прижалась ко мне. «Нам с тобой теперь многие завидуют, и не только одноклассники. Ты просто не замечаешь, как на тебя смотрят девчонки из старших классов. Ленка, кстати, тоже стала посматривать. Узнаю, выцарапаю глаза». «Ревность — это паршивое чувство», — сказал я своей любви. «Никогда не дам тебе для нее повода. Все прошлое пусть в прошлом и остается, а у нас с тобой впереди 100 лет жизни. Проживем их в любви и умрем в один день». «Ну вот, а плакать-то зачем?»